Угаса проворно нагнулся и схватил книгу, прежде чем лесной Джан успел наступить на нее ногой. «Отдай книгу!» — крикнул лесной Джан, одной рукой пытаясь смахнуть с лица паутину и паука, а другой вырвать у молодого разбойника книгу. «Нет, сначала послушай, что я тебе скажу!» — ответил Угаса, пряча книгу за спину. «Я читаю Кларису! Отдай книгу! Я остановился на самом интересном месте!» «Выслушай меня! Сегодня мы отнесем дрова в дом к таможеннику. В мешок вместо дров мы положим тебя. Ночью ты вылезешь из мешка и...» «А я хочу дочитать Кларису!» Ему удалось стряхнуть остатки паутины, и теперь он бросился вырывать у своих мучителей книгу. «Нет, дай нам досказать. Ночью ты вылезешь из мешка, пригрозишь таможеннику пистолетом и отнимешь у него всю пошлину за неделю. Он ее хранит в кованом сундучке у изголовья кровати». «Дайте хоть до главы дочитать, ну будьте так добры!» Оба бандита подумали о тех временах, когда лесной Джан любому, кто смел ему противоречить, тут же приставлял два пистолета к животу. Им стало горько. «Хорошо. Ты заберешь у таможенника мешки с деньгами, принесешь их нам. А мы отдадим тебе книгу, и тогда читай, сколько хочешь». «Договорились? Идет?» – печально спросили они. «Ничего не выйдет, я не пойду». «Ах, не пойдешь? Не пойдешь, значит? Тогда гляди!» Угаса схватил наугад страницу в самом конце книги. «Нет!» – заревел лесной Джан и вырвал ее. «Ай, не надо!» – скомкал и бросил в огонь. «О, собака, как ты мог? Теперь я не узнаю, чем все кончилось!» – кричал лесной Джан, бегая за Угасой, пытаясь отнять у него книгу. «Ну как, пойдешь к таможеннику?» «Нет, не пойду!» Угаса выдрал еще две страницы. «Постой, ведь я еще этого места не читал, не смей их сжечь!» Угаса бросил их в печку. «Собака! Клариса! Нет!» «Так пойдешь? Я!» Угаса выдрал еще три страницы и кинул их в огонь. Лесной Джан рухнул на подстилку и закрыл лицо руками. «Пойду!» — сказал он. «Только обещайте, что будете ждать меня с книгой у дома таможенника!» Двое бандитов спрятали лесного Джана в мешок, а сверху положили вязанку сучьев. Бель-Лорен нес мешок за спиной, а сзади шел Угаса с книгой в руке. Каждый раз, когда лесной Джан начинал жалобно мычать и дергаться в мешке, явно давая понять, что передумал, Угаса пугал его шелестом вырываемой страницы, и разбойник тут же затихал. Таким путем Угаса и Бель-Лорен, переодетые дровосеками, притащили свой груз в дом таможенника и оставили его там. Потом они спрятались неподалеку от дома за оливковым деревом и стали ждать, когда лесной Джан, закончив дело, присоединится к ним. Но лесной Джан очень торопился и вылез из мешка до наступления темноты, когда в доме еще было полно народу. «Руки вверх!» Но это был уже не прежний лесной Джан. Теперь он словно глядел на себя со стороны и казался самому себе немного смешным. «Руки вверх! Кому я говорю? Все становитесь к стенке, живо!» Но где там? Он и сам не верил в грозную силу своих слов и делал все так, лишь бы отделаться. «Все тут!» Он даже не заметил, как из комнаты выскользнула маленькая девочка. Нельзя было терять ни минуты. Между тем таможенник тянул время, притворялся олухом, никак не мог найти ключи. Лесной Джан видел, что его не принимают всерьез, и в глубине души был даже рад этому. Наконец он вышел, неся в обеих руках сумки, полные монет, и вслепую помчался к оливковому дереву, где его должны были ждать сообщники. «Вот вам добыча! Отдайте мне Кларису!» 4, 8, 10 крепких рук схватили его за плечи, за руки, за ноги. Сбиры целым отрядом связали его, словно тюк белья, и взвалили на плечи. «Кларису ты, дружочек, увидишь через решетку!» И отвели его в тюрьму. Тюрьмой в Амброзе служила невысокая башня на берегу моря. Неподалеку от башни росло несколько сосен. По ним Казима добирался почти до самой камеры лесного Джона и через прутья решетки видел лицо разбойника. Лесной Джан меньше всего думал о допросах и о самом процессе, ведь его в любом случае ждала виселица. Зато мысль о том, что дни в тюрьме проходят впустую, без книг, не давала ему покоя, как и воспоминания о недочитанном романе. Казима раздобыл новый томик Кларисы и поднялся с ним на дерево. «На чем ты остановился?» «На том, как Клариса бежит из дома разврата!» Казима полистал страницы. «А, нашел! Так вот!» И он стал громко читать, обращаясь к решетке, за которую крепко уцепился своими ручищами лесной Джан. Следствие продвигалось медленно. Разбойник стойко переносил пытки, и чтобы заставить его признаться в каждом из бесчисленных преступлений, требовалось немало времени. Каждый день до и после допроса лесной Джан слушал, как Казима с дерева читал ему вслух. Покончив с Кларисой и видя, что заключенный заметно приуныл, Казима решил, что на человека, сидящего в тюрьме, Ричардсон действует несколько угнетающе. Поэтому теперь он выбрал для чтения один из романов Филдинга, ибо рассказ о бурных приключениях героя хоть как-то мог возместить узнику утраченную свободу. Уже начался суд, но мысли Лесного Джана были поглощены похождениями Джонатана Уайлда Великого. День казни наступил прежде, чем Казима успел дочитать роман. На телеге в сопровождении священника Лесной Джан проехал последний в своей жизни путь. Преступников в Амброзе вешали обычно на высоком дубу, стоявшем среди площади. Вокруг толпился народ. Когда Лесному Джану накинули петлю на шею, он услышал свист, донесшийся из листвы. Он поднял голову. Наверху сидел Казима с закрытой книгой в руках. «Скажи, чем кончился роман?» – попросил разбойник. «Не хочется мне тебя огорчать, Джан. Но Джонатан кончил свои дни на виселице», – ответил Казима. «Спасибо. Да будет так и со мной. Прощай». Он сам оттолкнул лесенку и закачался в воздухе. Толпа, когда тело перестало дергаться, разошлась по домам. Казима до поздней ночи просидел на суку, где болтался повешенный, и едва подлетал ворон, чтобы выклевать мертвецу глаза, Казима отгонял его, размахивая шапкой.